Глава 15. Папина дочка. Одетая в шахтерскую робу, не очень приятный на взгляд, крахмала не видели сроду, но это достойный наряд. Четверг, 22 февраля, 5:20. Стейнер Ульсен сидел на краю кровати, размышляя, что ему делать. Теперь у него и в самом деле были проблемы. Накануне вечером горный мастер сказал ему, что если в течение месяца ситуация не улучшится, он будет вынужден расторгнуть трудовой договор в пределах испытательного срока. Какого еще испытательного срока? Он и не подозревал об этом пункте своего контракта. Ни разу его даже не читал, просто сунул в ящик письменного стола, который пылился без дела в углу гостиной. Стейнер ощутил приступ паники. Что с ним будет, если его уволят из Стуры-Ножки, и ему придется уехать со Шпицбергена? Нужно взять себя в руки, прекратить пьянство, посиделки за полночь и все эти мутные делишки, в которые втянули его Кристиан и Ларс Уве. Впрочем, с последним, видимо, и так уже покончено. После поездки в Соргфьорд, в которой он не участвовал, они больше не захотят иметь с ним дело. Но, вопреки всем благим намерениям, он снова проснулся, страдая от похмелья и укоров совести. Он почти не помнил событий прошлого вечера, кроме того, что лег на диване, потому что был зол на Туну и не хотел спать рядом с ней. «Тебе нужно как следует ее проучить», — сказал Кристиан, услышав о семейных неурядицах Стейнера. Они с Ларсом Уве как могли поддерживали своего товарища, но ни один из них не был женат. Им было невдомек, почему так сложно подвигнуть его на решительные действия. В последнее время отношения между этими тремя утратили былую доверительность, и Стейнеру не удавалось, как он ни пытался, выяснить, в чем дело. Разумеется, Кристиан с Ларсом Уве не говорили, что больше ему не доверяют, но они стали его избегать. Впрочем, сезон и так близился к завершению. Креветочные траулеры уплывали на материк с официальным и неофициальным грузом на борту. Кристиан взял недельный отпуск и планировал на день-другой слетать в Тромсе, чтобы уладить все дела. Перевести деньги на счет Ларса Уве, а вот что делать с долей Стейнера, он еще не решил. Конечно, ему надо заплатить, но перед этим хорошенько пригрозить, чтобы тот держал язык за зубами. Хотя бедняга и так ходил весь пришибленный, да еще и дома у него было не все в порядке. В общем, Стейнер лишился прежнего доверия. Кристиан с Ларсом Уве больше не сидели с ним за привычным столиком в пабе. Стоило ему подойти, как у них якобы возникали дела в других местах. Безо всякого предупреждения они отходили сначала к стойке, а потом и вовсе уходили, не попрощавшись, в кабачок или Карлсбергер. Стейнер решил, что все потому, что он не поехал с ними на Соргфьорд. Стейнер расстраивался, как может расстраиваться лишь совсем одинокий человек. Он сердился по малейшим пустякам и все чаще зависал у телевизора с бутылкой водки, спрятанной под диваном. Наконец Туну это достало. Она набросилась на него, так что ему пришлось защищаться. Не мог же он мириться с подобным поведением и, может, статься, тряхнул ее чуть сильнее, чем следовало. Внезапно в дверях показалась Элла, разбуженная шумом в гостиной. Она забилась в истерике, и он никак не мог ее успокоить. В конце концов он шлепнул дочь по щеке, Элла резко замолчала посреди всхлипа и уставилась на него широко распахнутыми глазами. Казалось, она перестала дышать. Затем мать с дочерью сбежали вниз по лестнице и заперлись в детской. После того, как Элла заснула, Тула поднялась в гостиную и сообщила ровным ледяным голосом свои условия. Они разводятся. Она забирает Эллу и уезжает домой. И постарается, чтобы Стейнер как можно реже навещал дочь. Он заметался по комнате, швыряя все, что попадалось под руку, в жену. Но на этот раз она была неумолима, и ее решимость напугала его даже сквозь хмель. Все кончилось тем, что она ушла спать к себе, а он остался в гостиной и пил, пока не заснул. Завалился на диван, укутавшись в плед и пуская слюни на декоративные подушки. Посреди хаоса разбросанных и сломанных вещей, бутылок и битого стекла. Который, мать его, час? Он что, проспал? С окном было темно и тихо, только иней поблескивал в свете фонарей. Он сел, сбросил одеяло и поежился. Неужели электричество отрубили? В комнате было чертовски холодно. Стейнер потер лицо и одним махом осушил полупустой стакан, стоявший перед ним на столе между пепельницей, пустыми пивными банками и тарелкой с остатками засохшей еды. Но прозрачная жидкость оказалась вовсе не водой. Он икнул, ощутив, как алкоголь обжег горло, и сразу с испугом подумал про горного мастера. «Да сколько же времени етить-колотить? Куда он подевал свои часы?» Он нащупал пульт от телевизора. Спустя пару секунд на экране появилась картинка. 20 минут 6-го, четверг, 22 февраля. Терпение горного мастера в отношении нового горного инженера, хотя спустя несколько месяцев на Шпицбергене его уже вряд ли стоило считать новым, достигло своего предела. И в ближайшие дни грозило лопнуть. На 7-й шахте это знали все. Но хуже всего было то, что люди перестали доверять профессиональным суждениям Стейнера Ульсена. Он так долго нагонял туман, что все успели понять, в угледобыче он ничего не смыслит. А время учиться было неподходящее. Накануне с инспекцией приходил директор собственной персоной со свитой начальников и экспертов. Рыжий Роберт, как его все называли с глаза, имел неприятную особенность. Он мог казаться милым и снисходительным, но стоило тебе расслабиться, и следовал удар. Шахтеры считали, что лучше пройти босиком по обледенелой дороге до самого города, чем попасться ему под руку. Стейнер проспал еще несколько часов, а в 9 позвонил в отдел кадров и сказал, что заболел. Живот крутит, голова трещит, заложило нос и горло болит. «Хватил бы половины симптомов», — холодно откликнулась язва на том конце провода. «Может, вам сразу венок заказать?» Она терпеть не могла прогульщиков и по голосу легко отличала мнимого больного от настоящего. Излюбленными днями у симулянтов были четверг, пятница и понедельник. И хотя Стейнер позвонил первым, она не сомневалась, что этим утром подобных звонков будет еще много. В такую ясную морозную погоду наверняка найдутся желающие продлить себе выходные и сгонять за город. В квартире стояла тишина. Туна и Элла встали, оделись и ушли в детский сад, так тихо, что он даже не проснулся. Стейнера мучило ощущение, что он сделал что-то непоправимое. Он принялся наводить порядок после ночного дебоша. Чувство вины некоторым образом исчезло вместе с мусором, который он выбросил в контейнер у дороги. Бляха-муха, какой дубак! После короткой прогулки до контейнера у него от холода стучали зубы. Что он будет делать целый день? Впрочем, он не сомневался, что не зря сказался больным. Утренний стакан водки не мог пройти бесследно. От него наверняка несло вчерашним перегаром. Мастер спустит с него шкуру, если явиться в шахту в таком виде. Но нервы крохотными червяками корчились у него под кожей. Он не знал, куда податься, пойти в горняк и перекусить что-нибудь. Взять яичницу с беконом, обжаренные в жире тосты и ведро крепкого кофе. От одной только мысли о еде у него потекли слюньки. Но кафе открывается не раньше полудня. Может, не страшно, если он скоротает время до открытия и немного подлечится пивом. А в глубине штрека номер 12, в свете налобных фонарей, можно было различить целую делегацию мужчин в темных пыльных комбинезонах с белыми и желтыми касками на головах. Сегодняшняя смена к работе еще не приступала. Старший смены сокрушенно смотрел на датчик содержания метана. Стрелка отклонилась далеко за красную линию. Люди вокруг стояли с белыми, как у призраков, лицами. Все потому, что пространство штрека было укрыто толстым слоем известковой пыли. Самое ужасное, что может случиться в шахте, это взрыв забоя. Но в 10, нет, в 100 раз хуже взрыв угольной пыли. Известь же не дает угольной пыли, которая в шахте, разумеется, повсюду, загореться при взрыве метана. Мужчины обсуждали сложившуюся ситуацию, и во рту у них пересохло от постного вкуса извести. Они крутили проблему и так, и этак, но всякий раз упирались в одно и то же. В забой был избыток метана, и он потихоньку расходился по всей шахте. Метан просачивался из пустот, лежавших за угольным пластом. С этим никто не спорил. Но что со всем этим было делать? Если и в самом деле имеется доселе неизвестная часть старой шахты, протянувшаяся так далеко вглубь горы, что лучше всего было бы пробить туда ход и запустить вентиляцию всех забоев, Для этого нужно попасть в надземную часть старой шахты, доставить туда вентиляторы, протянуть кабель и создать циркуляцию воздуха с тем, чтобы весь газ выветрился, так считал один из приглашенных экспертов. Но горный мастер был с ним не согласен. В наземную часть старой шахты уже много лет никто не заходил. Подняться туда сложно, практически невозможно. По моему мнению, нам следует просто закрыть весь штрек, а то и пласт целиком. Затем нужно будет установить несколько вентиляторов с вытяжкой на поверхность и внимательно следить за ситуацией. Если проявим терпение, концентрация метана со временем опустится до нормальной отметки. И тогда мы сможем возобновить добычу. «Ну а что мы будем делать, пока концентрация не уменьшится?» — тихим голосом поинтересовался директор. «А где будем вести добычу? Мы можем немного уменьшить производительность, но не сильно. Нам как минимум надо снабжать углем городскую ТЭЦ, иначе седьмая шахта перестанет оправдывать свое существование». «Да», — горный мастер приподнял каску и почесал затылок. «Этот вопрос мы еще не обсуждали, но, я так думаю, нам придется переместиться в другую часть шахты, подальше отсюда». Лицо директора было мрачнее тучи, когда он со свитой вышел из надземной части, и они принялись рассаживаться по машинам. 12-й штрек пока что оставили закрытым. Добыча угля не могла возобновиться, прежде чем уровень метана не опустится до допустимых значений. Возможно, им придется оставить весь пласт целиком. Только рыжий Роберт полностью осознавал все экономические последствия такого расклада и то, насколько серьезно это могло повлиять на будущее шахты. Около трех Стейнер оделся и сунул ноги в толстых вязаных носках в огромные сапожища. Натянул меховую шапку и обмотал шею шарфом. Если кто-то остановит его и спросит, а как же его болезнь, он может закашляться не хуже туберкулезника. Народ же должен понимать, что ему надо где-то поесть. Он припарковался у отеля «Полар» и зашагал по направлению к площади и кафе «Горняк». Желание помахать Элле возникло у него спонтанно. Он увидел ее в окне садика, такую грустную и одинокую, стоял и смотрел на ее маленькую фигурку. Только бы дождаться денег, обещанных крестьянам, и он возьмет ее и уедет на юг. На пару недель минимум, и еще он завяжет с выпивкой. Замечтавшись, он почувствовал себя немного лучше. И тут со стыдом ощутил, как из глаз покатились слезы. Они тут же замерзли и обожгли щеки. Может, он и правда заболел? Элла посмотрела на него широко раскрытыми глазами и внезапно куда-то пропала. Она все неправильно поняла. Он не планировал ее забирать. Он уже развернулся было, чтобы уйти, и даже прошел несколько шагов до парковки у почтового офиса, как она догнала его. В расстегнутом комбинезоне и шапочке набекрень, в кое-как намотанном на шею шарфом и варежками в руках. «Папа! Папа! Подожди меня!» Она остановилась рядом с ним, запыхавшаяся, с пылающими щеками. «Элла, девочка моя, тебе надо одеться как следует, на улице холодно. Ты можешь простудиться. Как тебе удалось самой выйти из садика? Что, никто за тобой не смотрел? Разве дверь не заперта?» «Заперта, но я вышла через заднюю и перелезла через забор. Там уже было протоптано, так что ничего сложного. А потом я побежала изо всех сил очень быстро». Она с гордостью посмотрела на отца. «Можно мне с тобой? А ты куда идешь? Магазин? Давай купим шоколадку». Стейнер подумал, что взять ее с собой — это не такая уж плохая идея. То на удар хватит, когда она придет ее забирать. «А вы что, там совсем за детьми не следите? В вашем чертовом садике», — скажет ей он. «Это же ее мать, да еще и работаешь в соседней комнате. Я шел, ни о чем не подозревая, в центр перекусить. И тут подбегает ребенок довольно далеко от садика. Это еще вопрос, кого из нас стоит лишить родительских прав». Но он знал, что замечтался. Доказательством тому был красный след на щеке Эллы. Они зашагали вниз по дорожке в сторону отеля «Полар». Пошел снег, в свете фонарей замерцали редкие снежинки. Стоял крепкий мороз, у Эллы замерзли ноги. Несколько мгновений Стейнер раздумывал, не зайти ли с ней в паб и заказать гамбургер с картошкой фри. Он уже изрядно проголодался и все же решил, что поход в заведение плохо вяжется с его мнимым больничным. Поэтому они сели в машину и поехали домой. Элла радовалась, что ей разрешили посидеть на переднем сиденье. Но когда она поднималась по ступенькам крыльца, Лицо ее сделалось серьезным и задумчивым. Они зашли на кухню. «Как здесь воняет!» «Да, ты знаешь, папа разболелся». Она сидела за столом, болтая ногами, и смотрела в сторону. «Мама говорит, что ты алкаш, что тебя уже не исправишь, поэтому мы скоро уедем к бабушке». «Так она говорит». «Не слушай маму». Стейнер сжал зубы и глубоко вздохнул. «Туну следует наказать». «Что, если их не будет дома, когда она в панике примчится домой в поисках дочки, а потом они вернутся целой, как ни в чем не бывало, с интересной прогулки? И Элла будет рада и довольна». «Я знаю одно местечко, где у Юлинсы мастерская. Там работает много рождественских гномов. Может, сделаем бутерброды и поедем туда?» Его посетила одна идея. Что если им спрятаться на часок-другой? Только за тем, чтобы напугать и пристыдить Туну. «Ух ты, давай! А у них есть шоколадки, как думаешь?» Элла спрыгнула со стула. «Скорее, папа, пока мама не вернулась, только Басса поедет с нами. А Тун еще никогда не видел гномиков». Централь канатной дороги напоминала замок на ходулях, большой и темный. Стейнер припарковался за зданием склада. «Мы приехали, папа?» Элла запрокинула голову, чтобы рассмотреть металлические конструкции, и чуть не упала навзничь. «А может, Юлиниса нет дома? В окнах темно». В последний момент она вспомнила про Басса и прихватила маленького желтого плюшевого медвежонка с собой. Они долго забирались по скользкой, обжигающей холодной металлической лестнице, и когда, наконец, попали внутрь, Элла едва сдерживала плач. «Папа, я хочу домой. Ничего страшного, если мы не увидим гномиков. У меня замерзли ручки». «Если так, надень варежки». Стейнер начал закипать. «Она же сама хотела поехать, разве нет?» Элла почувствовала в голосе отца знакомые ледяные нотки и с испугом уставилась на него. Но это только еще больше разозлило Стейнера. У него раскалывалась голова, пульс больно стучал в висках. Стейнер не мог не признать, что Централь была местом довольно унылым. Холод и тьма обступили их, сжали стальным кулаком. Вокруг проступали очертания различных агрегатов, угольных самосвалов, контейнеров и прочего хлама. Но тут он увидел что-то в дальнем углу помещения. То был самосвал, выкрашенный красным, с контурами северного оленя. Надпись на переднем крае, когда-то белая, облупилась так, что осталось только «Чист Рождества». «Смотри, Элла, что я тебе говорил». Он и сам порядком удивился. Там в самом деле стоял старый самосвал, украшенный гномиками-оленями. «Теперь-то ты видишь, что это и вправду мастерская Юлинисы. Это сюда он свозит подарки с горы». «Угу», — отозвалась она с сомнением в голосе, все еще напуганная. «А где же сами подарки?» «Они наверняка глубоко в шахте. Там живет горный король. Он кует золото и отдает его Юлинисы». Она не ответила, и он понял, что про золото ей не очень интересно. А в самом сердце горы сидит жена Юлиниса, варит шоколад в больших котлах и делает из него всякие штучки. «Что за штучки?» Уж не улыбка ли промелькнула у нее на губах. «Ну, ангелов, гномиков, сердечки и тому подобное». «Из шоколада?» «Именно, можешь мне поверить». Посреди помещения они наткнулись на контрольный пункт с электричеством и отоплением. Старый кожаный диван, как видно, немало повидал на своем веку. Но там нашелся новый шерстяной плед, которым он укутал Эллу. Им нужно было всего лишь посидеть здесь часок. Отец с дочерью съели припасенные бутерброды, запивая их какао прямо из термоса. Из комнаты не видно было жутких внутренностей Централи. Только ночное небо виднелось в серых прямоугольниках наружных окон. А внутри было тепло и уютно. Отец и дочь прижались друг к другу и уснули. Стейнер проснулся от головной боли и не сразу понял, где он. С испугом обвел глазами комнату, но потом воспоминания вернулись. «Господи боже, который час? Четверть четвертого. Но ведь неужели часы встали? Они же выехали из дому в районе 4. И тут до него дошло. Была ночь. Они проспали много часов». Элла зашевелилась и пробормотала что-то. Он получше укутал ее пледом и не стал будить. Ему требовалось время, чтобы подумать. «Мать честная, что ж теперь делать? И что сказать Туне? Что если она обратилась в полицию? А еще он ужасно хотел пить, как никогда раньше. В ящиках письменного стола ничего не нашлось. Скрипучий книжный шкаф был забит бумагами. Под диваном тоже пусто». Стейнер вышел из комнаты. Морозный воздух обжег легкие, и ему нужно попить. На полу он заметил несколько кучек снега, которые намело в отверстие, куда раньше заезжали вагонетки. Стейнер сделал несколько осторожных шагов по истертому грязному полу, стараясь обходить выступающие доски, лед и мусор. Сперва поскреб снег ногой, но в конце концов опустился на колени и принялся грызть. Снег опалил рот. Он вспомнил, что где-то читал, что снег есть опасно. Сквозь одно из отверстий в помещение проник свет фар и пробежал по стене за его спиной. Стейнер осторожно приблизился к проему в стене и выглянул наружу. До земли 20 метров, не меньше. Для столь позднего времени суток снаружи было довольно людно. По улице мимо церкви сновали машины, люди входили и выходили из здания администрации. И ему не нужно было гадать, зачем они искали Эллу.